15 октября. 6:00. Подъем. Двое суток до спуска. Сегодня запланирована большая тренировка в корабле с Олегом. Все предыдущие тренировки по спуску мы проходили с Антоном на земле, а здесь другие планшеты. Но все пометки, которые мы делали, перенесли на них. Олег перенес в свой корабль и наши ложементы. Это огромная работа. Они так тяжело вытаскиваются. Вынести ложементы из корабля Олега в корабль Антона, закрепить, проверить — это очень ответственное дело. 1000 заданий космонавтам, 1000 заданий нам с Климом, постоянная связь с Землей. Олега больше нельзя было снимать, так как он был занят спуском. А мы с Климом воспользовались тем, что у нас еще есть время, и снимали разные подлеты, пролеты, портреты у иллюминатора. Флешек было много, две камеры, невозможно не снимать. Мы снимали у центрального пульта в служебном модуле. Вдруг компьютеры начали мигать. Загорелись лампочки emergency. Смотрим в иллюминатор, а у нас пол и потолок меняются местами. Клим кинулся это снимать скорее, непонятно, что происходит, тревожно. Ощущение, что снимая фильм про космос, мы сами внезапно оказались в фантастическом фильме. Прилетели американцы, европейцы. Сразу вспомнилась фраза «Хьюстон, у нас проблема». Прилетел Олег. Я к нему. «Олег, что случилось?» Он повернулся ко мне, подмигнул, улыбнулся и сказал: «Да, это космос, детка». Это космос, детка. За эти 12 дней, решая огромное количество проблем сообща, мы стали единым экипажем. Не только наша пятерка, но вся интернациональная команда на МКС. И снова совместный ужин. Мы общаемся, хохочем. Мне тогда очень хотелось сладкого. Астронавты угостили нас штруделем. Мне было так вкусно. Тома и Шейн спрашивают: «Тебе понравилось?» Они, кстати, очень неплохо говорят по-русски. Говорю: «Очень». Они: «Мы сейчас еще принесем». Наши ребята тогда уже относились ко мне как к сестре. А тут их сестре стали оказывать знаки внимания. И Олег Викторович, военный человек с прекрасным чувством юмора, но строгий, говорит: «Творога нашего не хочешь поесть? Чего это ты торты есть начала?» Я говорю: «Вкусно очень». Он: «А, понятно». Прилетели ребята, принесли еще пакетики со штруделем. Я ем его, мы разговариваем, фотографируемся. И вот все улетели, мы убираем стол, а ложки обычно приклеивают к столу наклейку ленту. Они у каждого помечены или подписаны. Я убираю стол, вижу, чья-то ложка осталась. Спрашиваю: «А это чья ложка?» Новицкий в ответ: «Это Тома оставил». Я говорю: «Так надо ее, наверное, ему отнести». Он мне: «Потом отнесешь. Пусть здесь побудет. Он сам прилетит, вот увидишь».